Я не тешил себя пустыми надеждами о спасении. Моя задача теперь состояла только в том, чтобы спасти свой потом и кровью накопленный прогресс и умения. Мне нужно будет тихо прокрасться от местного круга возрождения к своему трупу, забрать с него кристаллы и свалить. Хватит с меня этих отвратительных тварей. Нужно собраться с духом и притворить свой план в жизнь. Моя новая точка возрождения находилась внутри маленького храма на южной окраине городка. Башня была примерно посередине. Черт, очень надеюсь, что все получится. Я потратил часть восстановившейся энергии на уменьшение собственного веса и зачем-то сделал глубокий вдох. Затем отошел к самому краю башни, взял небольшой разбег, насколько позволяло пространство небольшой площадки, и прыгнул вниз. Короткий полет со свистом ветра в ушах, и перед самой землей запускаю гравишар. Увы, сколь-нибудь усилить его я не успел. Он не смягчил мое падение, только вызвал головокружение. Но приземлился я на ноги, которые тут же сломались от удара. И как будто этого мало, меня еще и швырнуло лицом в землю, разбив нос и подарив сотрясение. Я тяжело приходил в себя, перед глазами все плыло. Перевернувшись, я сумел сесть. Под раздающиеся со всех сторон стрекотание насекомых я осмотрел себя. Ноги были в ужасном состоянии. Одна сломалась возле голени, открытый перелом, кость торчала наружу. Вторую выбила из коленного сустава и согнула под каким-то страшным углом. О том, чтобы бежать в сторону круга, не могло быть и речи. Естественно, мои враги не стали ждать, когда я приду в себя. Первое копье влетело мне в бок, еще одно спустя мгновение вонзилось в бедро, третье пробило шею. Я завалился на спину, изображая мертвого, остекленевшим взглядом уставился в ночное небо. Треск вокруг меня внезапно затих. Я по шагам услышал, как ко мне приближаются, но не подал виду. Вскоре я их увидел, они обступили меня со всех сторон, держа оружие наготове. Раны жутко болели, но я смиренно лежал и не позволял себе даже дышать. Видите, я уже мертв. Оставьте меня в покое, просто выбросите куда-нибудь мое бездыханное тело. Уловка не удалась, крест на моих надеждах поставил удар копьем прямо в лицо. Я буквально услышал, как наконечник вошел в лицевую кость. Странный и неприятный звук. Перед тем, как потерять сознание, я почувствовал, как меня еще несколько раз ударили в грудную клетку, а затем очнулся на круге. Легкий вариант плана не сработал. Похоже, что лимит удачи на ближайшее время исчерпан. Открыв глаза, я первым делом огляделся и понял, что мне снова не повезло. За границей круга с пола поднимались два инсектоида. Проклятие, что они тут забыли. Здесь ведь было пусто, когда я приходил. Вскочив, я уже хотел рвануться к ним и напасть, но попытка вызвать гравишар на автомате охладила мой пыл. Я голый и слабый, мне нечего им противопоставить. Они меня убьют. Беспрепятственно поднявшись на ноги, насекомые тут же начали громко стрекотать, сообщая обо мне остальным. Потом рванулись ко мне, но смешно стукнулись головами о невидимое препятствие. Круг возрождения, перед тем как восстановить тело игрока, сметал с него все лишнее. Как живое, так и неживое. Поэтому инсектоиды валялись на земле при моем появлении, их резко отбросило в сторону. А затем вокруг формировался защитный купол, именно об него они и ударились. Я под защитой богини Таиты, пока не ступлю за его пределы. Озадаченные насекомые принялись ощупывать лапами невидимую преграду на своем пути, затем стали бить по ней копьями. Поняв, что столкнулись с чем странным и ничего не могут сделать, они одновременно заскрежетали своими лапами, видимо докладывая остальным ситуацию. Один из них даже вылез в проем, чтобы его лучше было слышно. Прошло совсем немного времени, и в храм начали забегать новые инсектоиды, по одному, по два, а потом забежала целая толпа. Вокруг барьера их столпилось уже около двух десятков, и все трещали на разные лады и били копьями по невидимой стенке, словно проверяя, действительно ли она существует. Какие же шумные и неприятные твари. Глядя на все это, меня охватили апатия и разочарование, я сел на пол в задумчивости. Вот тебе и великий победитель насекомых. С одной стороны, это очень хорошо, что я активировал здесь круг, а с другой, я понятия не имею, что мне теперь делать. Из одной ловушки я просто угодил в другую. А ведь так хорошо все начиналось. Глава 19. 4 дня назад я сидел напротив пепелища и производил в уме несложные подсчеты. Ко мне в гости пожаловало около 20 инсектоидов. Из них минимум 4 убили сифиды, еще где-то 3 прикончили скорвы во время ночного перехода. Затем еще 3 убил уже я. итого 10. В лагере их должно быть тоже около десятка. Но я самолично убил 8, еще 4 оказалось в сгоревшем шалаше. Уже 12. Вопрос, откуда тогда взялось еще 6 инсектоидов, ушедших из лагеря 2 дня назад? Понятно, что здесь находилось еще некоторое количество насекомых, которые не участвовали в нападении, и понятно, что я убил далеко не всех. Непонятно, сколько их осталось, и где их основное логово. Я считал, что моя месть не завершилась. Я хотел еще крови, ну или что там у насекомых, и хотел свой приз за победу. Потому как я обыскал весь лагерь, но не нашел для себя ничего ценного. Ну, вернее сказать, нашел я много чего, но польза от этого всего нулевая. Какие-то непонятные приспособления, инструменты из дерева и камня, явно не предназначенные для человеческой руки, вонючие шкуры, все это было совсем не то, о чем я мечтал. Кроме того, на их совести была еще одна смерть, эти твари убили мегакуст. Гигантское растение умирало, и я ничего не мог с этим поделать. Насекомые не только уничтожили большую часть его зеленой массы, вырубив деревья, но и засыпали яму с кислотой землей, лишив животной пищи. Я не стал ничего предпринимать по этому поводу, хоть растение и внешне оставалось зеленым, при включении ускорения роста растения оно светилось желтым и доживало на остатках внутренних запасов. Слишком много времени и сил нужно потратить, чтобы вернуть его в норму. Я к такому не готов, успокоил себя тем, что сумел вырастить один единственный плод, ростками растения не размножалось. Попробую посадить его дома. По итогу моих размышлений было принято решение продолжить преследование этих нехороших существ для проведения тотальной дезинсекции. И я снова отправился в путь по следам. Хорошо, хоть следов этих было целое море, любой свежести. Похоже, они часто курсировали туда-сюда, по-другому я это объяснить не могу. Первые 2 дня были ничем не примечательными, я так и шел полями с редкими включениями лесных островков. Ночевал на деревьях, но к началу 3-го земля стала более каменистой, и я неожиданно для себя обнаружил, что иду по какой-то очень старой дороге, мощенной крупными булыжниками. Большая ее часть была превращена в бессмысленно набросанные и заросшие травой камни, но некоторые участки сумели воспротивиться времени и сохранить более или менее узнаваемый вид, четко выдававший творение человеческих рук, ну или нечеловеческих. Я теперь уже ни в чем не уверен. Я был до нельзя заинтригован и решил, что даже если след уйдет в сторону от дороги, то я его просто брошу и узнаю, куда эта самая дорога ведет. Столкнуться с дилеммой мне в итоге не пришлось. К обеду 3-го дня из-за холма выплыла вершина какого-то строения. Позже я понял, что это высокая башня, непонятно для чего сооруженная древними строителями. А спустя еще примерно час я уже сидел на макушке дерева и разглядывал развалины маленького городка на пару десятков домов. Хотя, наверное, это и не городок вовсе, больше похоже на усадьбу очень богатого человека со средневековой смотровой башней, главным зданием, домами для прислуги, хозяйственными постройками и непонятно чем еще. В глаза бросались явно однотипный камень строений, остатки лепнины, статуи и прочих украшательств. Окружал все это потускневшее великолепие ров, раньше он явно был заполнен водой, но теперь зарос какими-то дремучими кустами. С севера и юга виднелись остатки обвалившихся мостов, через которые бывшие владельцы этот ров преодолевали. От границы рва меня отделяло расстояние в пару километров, но я уже здесь чувствовал, что этот городок натурально воняет. Такое ощущение, что инсектоиды в нем уже много лет питаются исключительно протухшим мясом, испражняются там же, где едят, и никогда не моются, не говоря об иных средствах гигиены. Впрочем, насчет мытья и гигиены, это я слишком уж сильно замахнулся, не все представители современного человечества себя подобным отягощают. Впрочем, один из доносившихся до меня ароматов был вполне себе приятным. Где-то там росло растение, дававшее легковоспламеняющуюся смолу. Его точно нужно прибрать в свою коллекцию агрессивного садовода. Я не стал ломиться туда сломя голову. Сперва я хорошенько изучил прилегающую территорию вокруг и осмотрел городок со всех ракурсов. Необходимо было проверить, находятся ли насекомые переростки где-либо еще поблизости, кроме городка, а также найти проход в зарослях, его окружавших. Ни других стоянок инсектоидов, ни прохода я так и не нашел. Они просто проходят через кусты. Пока я всем этим занимался, небо затянуло тучами, закапал мелкий дождь, вдалеке раздались удары грома. Сильного ливня можно было не бояться, Туча задела лишь краем, а звук грома звучал все реже. К ночи дождь полностью утих, но небо так и не прояснило, ночь обещала быть темной. Хорошо подходит для проникновения в стан врага. Жаль, что гроза ушла, так меня было бы еще и не слышно за звуком дождя. Как только стемнело, я пополз ко рву, не став даже раздеваться и применять маскировку. Все уже стало черно-белым и смысла в ней не было. Когда я спустился в ров и подполз к границе зарослей, выяснилось сразу несколько интересных вещей. Это были не просто густые заросли, а настоящая трехметровая стена из шипов. Каждая веточка растения была щедро увешана острыми иглами, и эти ветки еще и хаотично сплетались между собой. Просто раздвинуть кусты и пройти не получится. А еще именно из этих кустов делают горючую смолу, специфический аромат растения это подтвердил. Кроме того, стало ясно, куда инсектоиды девают пустые хитиновые оболочки своих мертвых товарищей. Толстые ветки с шипами росли прямо сквозь эти оболочки, оплетая их и соединяясь дальше с другими стволами в каком-то бесконечном переплетении. Захороненных таким образом инсектоидов здесь были десятки. Некоторые сидели на земле, некоторые висели в воздухе, пронзенные множеством стеблей. Многие кусты изначально были посажены прямо в оболочки, и было это не меньше 3-4 лет назад. Некоторые были позже насажены на крупные ветки. Что это и зачем? Странный похоронный обряд. Они хотят, чтобы их товарищи даже после смерти защищали колонию. Этакий символизм. Когда я рассмотрел одну из таких оболочек вблизи, практическая составляющая такого странного захоронения стала понятна. В нее доверху была засыпана земля, и растение пустило туда корни. Каждая ветка, заходившая в такой извращенный цветочный горшок, ветвилась, разделяясь на 3, 4 или даже 5 веток, на некоторые из которых, в свою очередь, нанизывали оболочки, и ветвление происходило снова. Все это и заставляло кусты расти значительно выше, чем положено им от природы, и при этом плотно соединяться между собой. Вот вроде тупые твари эти инсектоиды, а заборчик неплохой себе отгрохали. Если не брать в расчет летающих хищников, то никто крупнее кошки здесь не пройдет. Стоп, а как они сами через него проходят? Потратив немало времени и рискуя быть обнаруженным, я прополз вокруг изгороди в надежде найти вход, хотя бы охраняемый, но все без толку. Стена шипов была монолитная и лишь в верхней своей части немного разбавлялась зелеными листьями. Ну не летают же, в конце концов, эти чертовы насекомые. Если смотреть с края рва, то кусты не такие и высокие. В принципе, если вырубить себе шест подлиннее, разбежаться и, уперев его в землю, прыгнуть, как это делают на Олимпиаде, то я как раз приземлюсь задницей на копье инсектоида, потому как я не вижу ни одного способа сделать это незаметно. Да и копье, это еще мягкий вариант, хуже будет, если я не долечу и ухну в ядовитые колючки. Тогда моя смерть от лап этих вонючек будет актом милосердия, а с моим опытом подобных прыжков это самая вероятная перспектива. Хотя если уменьшить вес до минимума, нет, к черту такие идеи. Ладно, если прохода нет, нужно попробовать его проделать. Самый простой способ – поджечь. Наверняка это все неплохо будет гореть, но сообщит о моем присутствии всем вокруг. Да и понятия не имею, как на пожар отреагируют инсектоиды. Сколько их там вообще, в этом городке? Самый лучший вариант – аккуратно выпилить себе проход, помогая себе ускорением роста растений. Конечно, даже после применения умения должно пройти определенное время, чтобы растение завяло или сгнило, но уменьшить толщину ветки, заставив локально ускоренно расти, я могу прямо на ходу. Не тратя времени зря, я приступил к организации прохода, который скорее походил на нору диаметром только-только проползти человеку. Все ради уменьшения трудозатрат и маскировки. Чем больше будет проход, тем он заметнее, а так я смогу легко прикрыть входы, нарастив немного веток. Работа оказалась долгой и неприятной. Шипы кололись, ветки не хотели перепиливаться челюстью пилозуба, места, чтобы нормально двигать руками, не хватало. Тем более, что каждую ветку нужно было пилить в двух местах, вырезая кусок, и все это приходилось делать, соблюдая тишину, насколько это вообще возможно, когда пилишь ветки. Я прошел примерно 2/3 пути, когда решил плюнуть и на сегодня остановиться. Никто не гонит меня вперед, нет нужды делать все за один день. Когда я задним ходом, наконец, сумел вылезти на свет Божий, то с удивлением заметил, что уже почти рассвет. Нужно срочно сваливать подальше, пока меня не заметили, и восполнить регенерацию, которая из-за постоянных уколов ядовитыми шипами просела почти в половину. Раздевшись, я запихнул одежду и рюкзак в кусты, включил маскировку и пополз обратно. Если я правильно понимаю, с башни открывается хороший обзор, наверняка именно там сидят наблюдатели. Понятия не имею, насколько хорошее зрение у насекомых, но если оно не лучше моего, то у меня есть шансы остаться незамеченным, пока не расцвело. Вернувшись в лес, я распаковал свой запас еды и воды, употребил по назначению примерно половину и снова залез на дерево. Устроившись поуютнее между густых, искусственно наращенных ветвей, я проспал суммарно около 3 часов, просыпаясь каждые полчаса и проверяя обстановку. После восстановления регенерации у меня оставалось еще куча времени до ночи, и я решил немного побродить по окрестностям в поисках новых видов интересных растений или животных. При этом я старался не терять из виду городок, периодически в его сторону поглядывая, и моя внимательность окупилась. Примерно в полдень я заметил, как возле одного из разрушенных мостов началось подозрительное шевеление. В спешке вскарабкавшись на первое попавшееся дерево, я увидел, как инсектоиды разматывают дорожку из шкур прямо поверх зарослей. Шириной около 1,5 и длиною примерно 7-8 метров, она явно была собрана из кусков кожи разных животных. Поперек нее, видимо, для жесткости, через каждые полметра были привязаны палки. По ним, как по ступенькам через заросший ров перебрались с десяток насекомых, заходя на дорожку строго по одному. Последний не стал спускаться на землю, а вместо этого принялся сматывать дорожку обратно в рулон. Видимо, вес у такого куска кожи был немаленький, под конец ему помогал второй инсектоид. Вместе они при помощи веревок затянули его на оставшийся целым фрагмент моста и укатили вглубь городка. Интересное решение, и эффективное в плане безопасности. Я, к примеру, воспользоваться им точно не смогу, пока не попаду внутрь. А если я уже внутри, то зачем оно мне? Прям как подъемный мост в рыцарском замке. И то, что они с помощью оболочек своих павших товарищей делают кусты гуще, в этой ситуации играет им на руку, меньше вероятности провалиться. Группа инсектоидов тем временем перешла поле и скрылась в лесу. Чертовски интересно было узнать, куда это они направились, но я решил не бежать за ними, а немного подождать. Если они пошли куда-то далеко, то преследовать их нет смысла. Мой интерес сосредоточен в городке. А если они рыщут поблизости, то я рискую столкнуться с ними лицом к лицу, когда пойду по их следам, а они в это время будут возвращаться. Поэтому я просто продолжил наблюдать. Спустя примерно 4 часа группа вышла из леса и направилась обратно к городку. Только каждый инсектоид шел с большой охапкой толстых веток за спиной. Они что, просто за дровами ходили? Когда идущий первым дошел до края зарослей, он что-то протренькал, и спустя пару минут перед ними снова расстелили дорожку. Соблюдая ту же очередность, в которой шли, они взобрались на кусты, прошли по ним и исчезли за полуразвалившимися домами. Два инсектоида прибрали за ними дорожку. Через некоторое время до меня донесся запах дыма, только с какими-то странными нотками. Похоже, что они там мясо коптят. Сразу было понятно, что эти твари вовсе не травоядные кузнечики, а по уровню развития уже должны были дорасти до запасания пищи впрок, так что все вполне логично. За размышлениями об увиденном и унюханном время пролетело незаметно, настала ночь. Как только спутник опустился за горизонт, я пополз в сторону городка. Достигнув зарослей, я убедился, что мой рюкзак и одежда были на месте, к счастью, их никто не потревожил. Оставив все это добро лежать в начале прохода, я продолжил прорезать себе путь в логово врага. В том, что это действительно их логово, а не очередная временная база, я уже не сомневался, слишком основательно они здесь устроились. Беспорядочное переплетение веток закончилось внезапно, я уткнулся пилой в землю, когда отрезал очередной стебель. Быстро дорезав остальное, я понял, что с внутренней части рва кусты намного сильнее прилегали к стенке. Но это уже не проблема, я просто прокопаю себе дорогу гравишаром на малой мощности. Эта работа была куда легче и приятнее, я меньше получаса рыл себе путь наверх, рассыпая землю по близлежащим кустам. И вот настал тот радостный миг, когда я вылез возле стены одного из разрушенных домов. Наконец-то я в логове агрессивных полуразумных насекомых, какое счастье. Так, а что мне дальше делать? Зачем я вообще сюда поперся? Ах да, мне нужно всех убить и собрать трофеи, существование которых обосновывается лишь моими логическими доводами. А значит, действуем так же, как и в прошлый раз, изучаем местность на предмет скоплений врага, устраиваем диверсию с максимальным количеством жертв и добиваем остатки. Замаскировав травой оставшуюся после меня яму, я включил маскировку и осторожно выглянул из-за угла дома и не увидел ничего интересного. Обычные развалины, заросшие мелким кустарником, инсектоидов нигде не видно. Для себя я наметил три ориентира, которые точно нужно проверить. Естественно, возвышающаяся над всем городком башня, затем странное здание с необвалившейся купольной крышей, и, наконец, самая большая куча развалин, бывшая когда-то трехэтажным дворцом или что-то вроде этого. Ближе всего было здание с крышей, к нему я и направился, перебегая от одной обвалившейся стены до другой, стараясь не задерживаться на открытых участках. И когда я рассмотрел вблизи заинтересовавшую меня постройку, то сразу понял ее назначение. Купольная крыша, огромная входная дверь с барельефами, стены, словно вырезанные в цельном камне и высоко расположенные окна, это храм. Намного меньше того, в котором я пополнил собой ряды почитателей Иглиса, но похожий по архитектуре. Я осторожно осмотрел его со всех сторон и убедился, что время не пощадило и его. Крыша хоть и не обвалилась полностью, но в ней с северной стороны зияла большая дыра, одна из стен треснула вместе с фундаментом и частично осыпалась возле окна. Как оказалось, сплошной была только облицовка, внутри стены были сделаны из все тех же больших блоков. Позади храма был большой и сильно заросший внутренний двор с несколькими сгнившими до состояния трухи деревянными постройками и осыпавшимся колодцем. Была и обычная, вполне человеческого размера дверь, через которую из основного здания в этот двор проходили, но вокруг нее была настолько плотная растительность, что я не стал с ней даже связываться, благо попасть в храм через обвалившееся окно не составляло никакой проблемы. Прокравшись вдоль поврежденной стены, я осторожно заглянул через трещину внутрь, готовый тут же спрятаться обратно, но ничего опасного не увидел. Внутри было пусто, только куча камней от разрушенных статуй, пустые постаменты вдоль стены то, отчего мое сердце заколотилось чаще, круг возрождения прямо по центру зала. Я узнал его сразу, красивый светло-зеленый гранит с красными прожилками словно светился в темноте, его ни с чем не спутать. Мысли тут же заметались вокруг находки, как мотыльки вокруг фонаря, но я усилием воли разогнал их. Вначале нужно внимательно изучить внутреннюю часть храма, а уже потом решать, активировать его или нет. Еще не хватало возрождаться возле кладки насекомых и тут же умирать при попытке сойти с круга. Подтянувшись на руках, я перевалился через окно внутрь здания и на несколько секунд замер, оглядываясь и принюхиваясь. Инсектоидов здесь не было, причем уже довольно давно. Затхлость, гниющее дерево, плесень в углах, зачатки растительности и много каменных обломков – все, что я сумел обнаружить зрительным и обонятельным путем. Уже особо не прячась, я прошелся по периметру и ничего нового не увидел, кроме прохода, ведущего в заднюю часть храм. Но, увы, за ним был большой завал из дерева и камня. Если я правильно понял, там раньше было деление на два этажа, пол и перекрытия были из толстых балок, и все это со временем обвалилось. И, судя по всему, там были жилые комнаты, среди мусора проглядывали остатки мебели. Разгребать все это сейчас у меня не было ни желания, ни возможности. Пока оставлю все как есть. Круг возрождения гораздо важнее. Сев по-турецки на пол, я довольно долго размышлял о плюсах и минусах его активации, пока один простой факт не заставил меня отбросить все сомнения на этот счет. До моего активного круга на острове больше 3 дней пути. Я не успею забрать кристалл, если его здесь оставлю. Нужно или валить отсюда несолоно хлебавши, или активировать здешний круг, третьего не дано, иначе гарантированно потеряю все долгим трудом накопленное развитие, закон подлости наверняка сыграет против меня. Об этом нужно было подумать намного раньше, еще когда был у хищного куста. Что-то я увлекся, видимо, боевой азарт не дал мне размышлять трезво. Приняв решение, я вышел на центр круга и, опустившись на одно колено, положил ладонь на прохладный и удивительно чистый камень. Секундное ощущение вытягивания энергии, и дело сделано. Теперь у меня нет иного выбора, кроме как перебить эту кучку стероидных тараканов. В храме мне больше делать нечего, я выбрался наружу и двинулся в сторону башни, которую наметил следующим ориентиром. Все так же пригибаясь, я перебегал от здания к зданию, и чем дальше я продвигался, тем больше терял уверенность в себе. Запах инсектоидов становился все сильнее, он был буквально разлит в воздухе. Я быстро понял, что даже если враг будет стоять в метре от меня, то я об этом не узнаю, пока не увижу его своими глазами. Неприятно полагаться только на зрение, но это еще полбеды, я все чаще стал чувствовать ужасную вонь, состоящую из гниющего мяса, дыма, нечистоты еще живых, по большей части неизвестных мне существ. Что здесь, черт возьми, происходит? Здесь не только инсектоиды, если кроме них в этом городке есть еще противники, о которых я ничего не знаю, то надо валить. Я уже крепко задумывался над тем, чтобы начать стратегическое отступление, но, видимо, судьба решила добавить остроты в мою жизнь. В очередной раз перебежав открытое место, я прислонился к стене разрушенного дома и на пару секунд замер, прислушиваясь и принюхиваясь, и не сразу почувствовал, что камни за моей спиной начали двигаться, заваливаясь внутрь здания. Я испуганно вскочил, и через мгновение стена с грохотом и клубами пыли сложилась поверх остатков крыши, валявшихся на полу. «Ну твою ж мать!» Мысленно охарактеризовал я ситуацию с глубочайшим разочарованием в душе. Глава 20. Трели раздались сразу с нескольких сторон. Я выглянул из-за угла и увидел с десяток инсектоидов, выползающих из проходов и окон на улицу. «Если я останусь здесь, меня окружат и убьют. Прятаться тоже не вариант, уверен, что найдут. Если я побегу к проходу в зарослях, успею ли я его проползти, прежде чем меня нагонит? Даже если успею, они толпой спустятся по дорожке, и начнется беготня по лесу, я буду в роли загоняемой добычи. А может попробовать занять оборону где-то здесь? У меня есть чем угостить этих тварей. Если их здесь всего десяток, у меня есть все шансы справиться». Все эти мысли пролетели в голове за пару секунд. Я повторно выглянул из-за угла и увидел уже около двух десятков тварей, трое из которых были в нескольких метрах от меня. Я тут же направил им навстречу гравишар, а сам побежал вперед в поисках места, где смогу обороняться. Я прекрасно видел силуэт башни на фоне звезд и бежал именно к ней. Почему-то мне показалось, что там должны быть прочные стены, узкие проходы, лестницы и прочие вещи, которые не позволят инсектоидам толпой на меня наброситься. А для всего остального у меня есть боевые умения. Поддерживать гравишар на бегу я пока еще не могу, так что мой первый за сегодня противник отделался переломами неизвестной степени тяжести вместо того, чтобы быть раздавленным. Пару раз я выстреливал умением навстречу летящим в меня копьям, в остальном до своей цели добежал достаточно спокойно, несмотря на толпу за спиной и периодически появлявшихся по бокам новых насекомых, даже успел применить на себе уменьшение веса и ускоренное мышление. Двустворчатые двери, ведущие в башню, были закрыты. Я не стал проверять, заперты они или нет, просто с корнем выдрал их гравишаром. Внутри было темно и много непонятного хлама. Я сразу зацепился взглядом за лестницу, ведущую на второй этаж, и рванул к ней. Через мгновение я был уже на втором этаже, представлявшем собой странное помещение без окон, заставленное по периметру какими-то шкафами. Единственный свет проникал через проход на следующий этаж в потолке. Лестницу в этот раз я искал практически на ощупь. На третьем этаже уже было окно, так что с видимостью было получше, но меня сильно огорчил топот лап по лестнице первого этажа. Разрыв между мной и преследователями сокращался. Поняв, что расположение лестниц на всех этажах примерно одинаковое, я быстро пролетел еще 5 или 6 этажей, пока не обнаружил, что лестницы нет, а с потолка на меня через проем смотрят звезды. Дальше был только выход на крышу. Вот там я и буду обороняться. Высота потолка всего 3 метра, допрыгну. Разбежавшись, я оттолкнулся от стены и схватился руками за край проема, подтянулся и едва успел убрать голову от пролетевшего копья. Меня там ждут, конечно же. Как я мог об этом не подумать, сам же немного ранее размышлял о том, что на вершине башни наверняка сидят часовые. Чертова спешка. Повиснув на одной руке, я запустил гравишар в пространство над головой, начав водить им по спирали на метр выше уровня потолка. Площадка была круглой, около 5 метров диаметром, спрятаться от усиленного до максимума гравишара было особо негде. Я очень быстро почувствовал, как он натолкнулся на плотное препятствие, одновременно с этим раздался характерный хруст хитина. -1. И пока я этому радовался, в мою правую ягодицу прилетело копье. Преследователи не стали давать мне время разобраться с часовыми. Поняв, что сейчас все мое тело ниже пояса утыкаю копьями, я пулей вылетел на крышу, закрывшись руками от еще одного копья, брошенного оставшимся в живых часовым. Оно насквозь пробило мне предплечье и на несколько сантиметров вошло в грудь, но слава Иглису, рана несерьезная. Инсектоид, видя, что его бросок особым успехом не увенчался, бросился на меня, чтобы довершить дело в рукопашной. Я только успел вылезти на крышу и стоял на коленях, гравишар отключился, когда я рванул наверх, и по сути сейчас я был беспомощным. Еще и копье попало как раз в ту руку, которой я включаю умение. Насекомое беспрепятственно меня схватило, и я едва успел освободить руку, выдернув наконечник из груди, и послать несколько грави-импульсов навстречу рванувшейся ко мне пасти прямо так, с болтающимся в предплечье посторонним предметом. Голова инсектоида вмялась внутрь, треснула, а я бросился в бок перекатом. Как только он ослабил хватку, шум внизу говорил, что не стоит находиться рядом с проемом, может опять копье прилететь. Выдернув из себя оба копья, я расстроился тому, что яд успел подействовать, и если с грудью и рукой особых проблем не было, то рана на заднице не давала мне нормально двигать ногой. Регенерация все приведет в норму, нужно только выиграть пару минут. Словно в ответ на мои размышления из проема высунулись хорошо знакомые мне трехпалые лапы и схватились за край, следом вылезла башка инсектоида и показалось туловище. Он уперся в края средней пары конечностей и уже хотел швырнуть в меня копье, когда в него прилетел гравишар и с хрустом смял его. Я сбросил мертвое тело вниз, а спустя секунду отправил гравишар в проем, опустил на 3 метра и почувствовал, что поймал им еще минимум двоих, звук был соответствующим. Отключив умение, я замер в ожидании, дождусь, пока они снова полезут, и затем убью еще нескольких. Секунды тянулись удивительно медленно, я напряженно пялился в темноту прохода, держа гравишар наготове. Я слышал, как эти твари шелестят внизу, они точно не отступили и к чему-то готовятся. Наконец, я заметил мелькнувшую в проеме голову, видимо, одно насекомое встало на плечи другому и быстро выглянуло, чтобы узнать, где я и чем занимаюсь. Гравишар тут же полетел вниз, и я почти сразу почувствовал, как он замедлился и потяжелел. Одновременно с этим раздался ставший уже привычным звук ломающегося хитина. Сбросив тела, я немного поводил им в помещении и еще дважды натыкался на хрустящие объекты. Надеюсь, теперь они хоть на время оставят меня в покое и дадут восстановиться. Несколько минут действительно было тихо, я даже присел на пол и задумался о том, как мне дальше быть. Но мои размышления были прерваны громким треском, инсектоиды о чем-то шумно переговаривались. Причем, как внутри башни, так и снаружи. Пакость готовит, как пить дать. Затем снова на какое-то время наступила тишина, и снова ее прервал звук, только в этот раз у меня от него побежали мурашки по коже. Это было хорошо различимое клацанье когтей по камням, и раздавалось оно из-за каменного бортика, окружавшего площадку. Я бросился к краю площадки и посмотрел вниз, свесившись через ограждение, и едва не получил копьем в лицо, снова разминувшись на какие-то сантиметры. Как я и боялся, эти твари действительно лезли по стенам, цепляясь когтями за стыки между блоками. Лезли медленно, подолгу выискивая щель, за которую можно зацепиться, периодически срываясь, но 4 лапы позволяли им не падать, средние пары конечностей они себя страховали, и неотвратимо поднимались наверх. Время, чтобы толком осознать происходящее, мне не дали, раздался шум из проема. Там снова началось нездоровое шевеление. Все понятно, атака с двух сторон. Понимание того, что нужно делать, пришло словно само собой. Как будто я не первый год защищаю свою крепость от штурмующих. Может, это память предков? В спокойной обстановке я обязательно над этим поразмышляю. А пока я схватил гравишаром сразу 3 больших прямоугольных каменных блока, оторвав их от бортика, и сунул в проем так, чтобы они при этом застряли. В оставшиеся после этого щели запихнул еще 2 блока, сверху навалив еще небольшую кучку для веса. Закончив с этим, я рванул к краю площадки, подозревая, что инсектоиды уже почти залезли. Так оно и было, еще немного и эти твари выскочили бы сразу с нескольких сторон, и я улетел бы на круг. Я принялся бегать по периметру, собирая самых наглых гравишаром, уклоняясь при этом от копий. Остальных просто сбивал камнями, все так же отрывая их от бортика и сбрасывая на голову атакующим. Некоторые особо шустрые ублюдки даже в такой ситуации умудрялись уворачиваться. Тогда я брал сразу 2 или 3 камня, тут уж осечек не случалось. Жаль только бортик очень быстро закончился. Но и штурмующие быстро поняли, что так у них нет шансов. Я насчитал 16 убитых и тяжелораненых, не способных самостоятельно отползти от стены. Хотел было добить тех, кто еще шевелится, но передумал. Все то время, что я отбивался, по камням, закрывавшим проход, настойчиво долбили чем-то тяжелым, и я решил укрепить баррикаду, сложив туда остатки бортика. В случае чего я спокойно могу взять их из кучи и скинуть на возможного наглеца, или храбреца, или идиота, или смертника. Хотя это все не важно, куда интереснее понять, почему камни, которые я гравишаром перетаскивал к баррикаде, вдруг свалились на землю, а само умение отключилось. С ужасом я посмотрел внутрь себя и ощутил абсолютно пустой сосуд с энергией. Проклятие, вот теперь я по-настоящему в полной заднице. Раньше я никогда не интересовался, как чувствуют себя звери в зоопарке. Я всего раз был в подобном заведении, и особо сильного впечатления животные на меня не произвели. Ну еще бы, в виртуальных играх и экскурсиях можно увидеть в 100 раз больше. Неудивительно, что цирки уже исчезли совсем, а зоопарки медленно загибаются из-за нехватки посетителей. Общество даже раскололось на две части по этому вопросу. Одни считают, что это позорный пережиток и туда им и дорога, другие, что звери не должны страдать из-за изменившихся предпочтений людей и нужно дальше ходить и пялиться на животных, ну или денег от государства им выделять. А ведь это жутко неприятное ощущение, когда на тебя кто-то пялится. Да, моя клетка меня защищает, им до меня не добраться, но это дико раздражает, слушать, как они бьют копьями по прозрачной стенке, своим трескучим противным языком что-то говорят друг другу, внимательно разглядывают меня, сидящего голым в центре круга. Хотя нужно признаться себе, что это никакое не раздражение, а страх. Я боюсь их, потому что они хозяева положения, потому что я заперт здесь, а они свободны. Их много, а я один. Они вооружены и у себя дома, а я в логове врага, без умений, оружия и одежды. Ощущение угрозы давило на меня. Интересно, чувствуют ли что-то подобное звери, когда в первый раз видят людей у своей клетки? Подозреваю, что в такой ситуации даже крупным хищникам, вроде львов и медведей, будет некомфортно. Хотя, я думаю, что со временем они привыкают. Наверное, такое ощущение, что вокруг меня собрались все инсектоиды, находящиеся в этом городке. Абсолютно каждый из них попытался пробить барьер, каждый высказал по поводу ситуации свое говенное мнение, каждый предложил, как до меня добраться. Да, я не понимаю их язык, но догадаться здесь несложно. Всего вокруг меня было 22 особи, интересно, снаружи кто-то остался? Если нет, то это хорошие новости. Похоже, за время обороны башни я выкосил около половины местных жителей. Сперва эти твари тщательно обследовали барьер, даже залезли на него сверху, походили по куполу. Потом раздолбили пол, видимо, пытаясь сделать подкоп, но, углубившись на полметра, поняли, что граница продолжается дальше. Затем попытались, к моему удивлению, поджечь барьер, разведя прямо на границе круга костер и бросая горящую смолу на стенку. Тут я немного напрягся, ведь от задымления или угарного газа в теории я могу погибнуть, но, к счастью, те, кто создавал круг, подумали и над этим моментом. Ни дым, ни вредные газы, ни даже посторонние запахи ко мне не проникали. Поначалу я даже испугался, что у меня исчезло суперобоняние, но когда я поднялся и встал в считанных сантиметрах от противной рожи насекомого, то все равно ничего не почувствовал. А ведь они даже для обычного обоняния вонючки, из их пасти откровенно смердит. Такое может быть только если барьер не пропускает даже запахи. Сам инсектоид на такую почти интимную близость отреагировал ожидаемо, ударил по барьеру торцом копья прямо напротив моего лица. Хоть я и был готов к чему-то подобному, мне стоило некоторого труда не вздрогнуть. Я просто с достоинством удалился, не обращая внимания на недовольную трескотню за спиной. Ну как удалился, отошел на 2,5 метра к центру круга, никогда до этого не казавшегося таким маленьким. В данный момент я просто валялся на полу, устав от всего этого нежелательного внимания, и размышлял о том, что мне делать дальше. Мне по-прежнему нужно забрать свой кристалл и свалить отсюда. Но сейчас это невозможно сделать. Как только я выйду за границу круга, в меня воткнется 22 копья. Но по этому поводу я особо не переживал, ведь тараканам нужно есть, пить, спать, испражняться, охотиться и делать еще тысячу всяких нужных для выживания вещей. Они не смогут непрерывно находиться рядом со мной несколько суток подряд всей толпой, а значит, рано или поздно они разойдутся, оставив кого-нибудь в качестве охраны, и тогда появится шанс сбежать. Главное, чтобы у меня осталось время забрать кристалл. Ну ладно, представим, что я сбежал и стою на улице. Что делать дальше? Куда бежать? Либо сразу к кристаллу, местоположение которого я вижу на карте, либо к дыре в кустарнике и дальше наружу. Там в кустах, кстати, лежит моя одежда и рюкзак, а в рюкзаке у меня много интересных вещей. Эх, если бы я не сделал ставку на скрытное передвижение с использованием маскировки, а вместо этого взял с собой всю свою экипировку, то, возможно, сумел бы отбиться. С другой стороны, если бы чертова стена не рухнула, я бы и не сидел сейчас на круге в окружении толпы инсектоидов. Так может мне в самом деле не бежать сразу за кристаллом, а сходить вместо этого за рюкзаком, потом пролезть через кусты, и дождавшись, когда по кожаной дорожке за мной спустится толпа насекомых, вернуться и забрать кристалл. План в голове постепенно оформился, теперь я знаю, что мне делать. Пока я об этом размышлял, двое инсектоидов перелезли через разрушенное окно и отправились по своим делам. Хороший признак, они уже потихоньку расходятся. Вполне логично, тем более что уже наступило утро, солнце пробивается через дыру в потолке. Дневные дела не ждут, а я со своими делами подожду до ночи. Закрыв глаза, я отправил себя в сон на 12 часов. Когда я снова их открыл, было уже темно. В зале осталось всего четверо инсектоидов. Они сидели вокруг небольшого костра недалеко от двери, причем двое сидели ко мне спиной. Быстро они потеряли ко мне интерес и расслабились. Странно, а почему они не двигаются? Энергосберегающий режим? Подозреваю, что они очнутся сразу, как только я сам пошевелюсь. Собравшись с мыслями и морально настроившись, я вскочил на ноги и бросился к разломанному окну, рыбкой в него вылетел. Уровень пола в помещении был на метр выше земли, и я едва не свернул себе шею при приземлении, больно расшибив плечо. Поднявшись, я наскоро огляделся и под тревожные трели, раздающиеся из храма, я побежал к проходу в кустах. Инсектоиды уже очнулись и сейчас бросятся в погоню за мной, нужно успеть добраться до своих вещей. Расстояние от храма до моего тоннеля было небольшим и, к счастью, я никого не встретил по пути. Сам проход я отыскал не сразу, хоть и запомнил, около какого здания он находится. Слишком хорошо замаскировал. Минус несколько секунд между мной и преследователями, трескучие переговоры которых все ближе. Я спешно полез в дыру, мои вещи располагались у самого выхода, поэтому я просто вылез вместе с ними наружу и тут же достал из рюкзака нечто, похожее на две половинки кокоса, связанные кожаными полосками, и полез с этой штуковиной обратно. Добравшись до стенки рва, я развязал кокос и вытащил из него обмазанный глиной ядовитый гриб. Набрав воздуха в грудь и закрыв глаза, я раздавил в руке глиняную оболочку и бросил все на землю, и тут же задним ходом полез обратно. Жутко некомфортно ползти по узкому тоннелю ногами вперед, и еще труднее делать это, задержав дыхание, но я кое-как справился и, отбежав метра на три от кустов, наконец, задышал нормально. Увы, незначительное отравление я все же успел поймать, но зато ближайшие минут 20 по проходу никто живым не пройдет. За это время мои враги должны найти дыру, сунуться в нее, понять, что это чревато смертью, и решить, что лучше использовать привычный путь. Одевшись и повесив за спину рюкзак, я под прикрытием зарослей оббежал городок и улегся в поле метрах в 50 от остатков моста, с которого инсектоиды скидывают дорожку на кусты. Больше всего я боялся, что эти твари соображают слишком быстро и начнут преследование до того, как гриб выдохнется, тогда я попаду в неприятную ситуацию. В итоге я провалялся в траве несколько часов почти до самого рассвета, пока не смирился с горькой правдой, всем на меня плевать, никто ко мне не спустится и преследовать меня не собираются. Очередной мой план сорвался, дело уже привычное. Пойду отдыхать, ночь была сложной. Уже не таясь, я поднялся во весь рост и трусцой побежал к лесу. День проведу на дереве в ожидании ночи, наблюдая за противником, а после заката предприму попытку вернуть кристалл. Даже если я сейчас умру, то ничего страшного не случится, просто очнусь на круге. Жаль только без рюкзака, вот его жизненно важно пронести в город. Устроившись на дереве прямо напротив моста, я стал ждать. Больше 12 часов мне предстоит просидеть на этой ветке, Это будет ужасно скучно. Идти куда-то с зеленой регенерацией и энергией безумения не стоит, меня очень быстро убьют. Спать мне тоже нельзя, а вдруг насекомые все-таки решат выйти из города и поискать меня, и найдут спящим на дереве. Смерть не сильно усложнит мое положение, но они вполне могут растребушить рюкзак, а это уже плохо. Время до ночи тянулось ужасающе медленно. Я успел позаниматься всем, чем только мог, поразмышлял о прошлом и будущем, в миллионный раз покопался в книге, пролистал заметки о флоре и фауне и добавил туда инсектоидов. Даже подумал о том, чтобы не ждать темноты, а попробовать добраться до кристалла средь бела дня, но отбросил эту мысль. Учитывая поведение насекомых, ночью у меня точно больше шансов. Как только солнце зашло за горизонт, я спустился с дерева, немного размялся и в тысячный раз за сегодня посмотрел карту. Мой кристалл не изменил своего положения, он по-прежнему находился к северо-востоку от башни, недалеко от большого здания, которое было одним из моих ориентиров. Я даже примерно не знаю, что там находится, мне не удалось побывать в той части городка. Достав из кустов свой рюкзак, я проверил его содержимое. Убедившись, что все в порядке, надел его на себя и побежал в сторону городка. Маскировки у меня сейчас нет, а ползти с рюкзаком и в одежде я смысла не видел. До кустов я добрался без всяких проблем, стрекотания насекомых слышно не было, возможно, что меня даже не заметили. Проползти с рюкзаком по проходу я не смогу, слишком узко. Пришлось привязать его двухметровой веревкой к поясу и тащить за собой. Нырнув в проход, я пополз по тоннелю, но уже через 3 метра застыл как вкопанный. Прямо на меня из темноты таращился инсектоид. Даже с моим зрением в проходе было слишком темно, чтобы видеть дальше, чем на метр. Вот я и столкнулся нос к носу с неприятным сюрпризом. Поначалу мое сердце пропустило пару ударов, но потом я немного успокоился, поняв, что передо мной, скорее всего, труп. Иначе что он тут забыл, и почему не двигается? Не став гадать, я просто достал из-за пояса пилу и дважды воткнул ему в голову, так, на всякий случай. Похоже, он еще вчера ночью пополз за мной и застрял, зацепившись за шипы своим балахоном, и умер от отравления грибом. Так или иначе, мне нужно его вытаскивать, он перекрывает путь. Сдав назад, я выбрался наружу, отвязал от рюкзака веревку и полез с ней обратно, но уже ногами вперед. Накинув петлю на голову, я потянул труп к выходу, упираясь пятками в землю. Сперва он даже не двигался, но по мере того, как я прикладывал все больше усилий и перешел на рывки, застрявший инсектоид с треском веток и звуком разрываемой шкуры начал поддаваться. Даже когда он полностью освободился из плена кустов, то все равно продвигался с большим трудом. За один рывок я протаскивал его сантиметров на 10. Причина настолько тяжелого продвижения стала ясна, когда я вытащил на свет Божий не одно насекомое, а сразу 2. Второй инсектоид вцепился в его задние лапы мертвой хваткой. Такое ощущение, что он пытался вытащить обратно своего застрявшего товарища, но тоже погиб. Неудивительно, ведь ядовитый гриб должен был располагаться как раз в районе его брюшка, на котором у них дыхательные отверстия. Ну и замечательно, на 2 врагов меньше. Пока я возился с вытаскиванием тел, местный спутник тоже скрылся за горизонтом и стало еще темнее. Я снова привязал к себе рюкзак и снова полез в проход, на этот раз преодолел его беспрепятственно. Гриб давно выдохся и никаких проблем тоже не доставил. Уже когда поднимался по стенке рва, заметил отсвет и почувствовал запах дыма. Рядом явно горит костер. Осторожно выглянув из ямы, я убедился в своей правоте, метрах в 10 под стеной здания горел маленький костерок, а рядышком сидело 4 инсектоидов. Судя по всему, их как раз оставили охранять проход, но они по привычке перешли в режим низкого энергопотребления. Черт, эти твари устроились так, что я не смогу пройти мимо незамеченным. Ну ничего, я их разбужу. Придется импровизировать. Глава 21. Я спустился и забрал из-под ног рюкзак. Открыв его, я достал деревянную коробку, в которой лежали 7 небольших бутылочек из глины, покрытых соком эпокси. Внутри этих бутылочек плескалась горючая жидкость, немного мной доработанная так, чтобы дольше горела, давала большую температуру и не гасла от любого ветерка. Разложив бутылки перед собой, я вынул из них деревянные пробки и засунул вместо них специально подготовленные фитили. Местный аналог коктейля Молотова готов. Стараясь бить кремнем и кресалом как можно тише, я поджег пропитанный горючим соком кусочек кожи, от него запалил 3 бутылки, больше мне в руки не помещалось, и с ними снова поднялся. Инсектоиды по-прежнему сидели у костра не шевелясь, даже мое стуканье камнями при разжигании огня их не потревожило. Ну и замечательно, сейчас я их разбужу. Высунувшись из ямы на пол корпуса, я прицелился и бросил в насекомых одну за другой все три бутылки. Первая прилетела аккурат в торс одного из инсектоидов, но вскочить заставила всех четверых, вторая тоже поразила цель как надо, и уже двое насекомых полыхали как факелы, а вот последнюю пришлось бросать неприцельно, и тут же прятаться. Оставшиеся невредимыми инсектоиды синхронно повернулись ко мне и замахнулись копьями. Я снова поджег три бутылки, поглядывая на всякий случай вверх, вдруг они бросят горящих соплеменников и рванут на меня в атаку. Когда я снова поднялся, оба неподожженных инсектоида пытались тушить своих товарищей, катавшихся по земле. Одному даже удалось снять с неудачливого собрата горящую шкуру. Я бросил по бутылке в каждого из негоревших, а затем добавил тому, с кого сняли одежду. Досматривать, чем закончится дело, я не стал. Шум поднялся такой, что скоро сюда сбегутся все инсектоиды вселенной. Снова нырнув вниз, я подхватил рюкзак, поджег последнюю бутылку и со всем этим выскочил из ямы, просто пробежав мимо горящих тел. Никто на меня внимания не обратил, им было не до того. Я бежал в сторону своего кристалла, стараясь петлять между зданиями и не выбегая на открытое пространство. Инсектоиды уже вовсю подняли тревогу, но я надеялся, что четыре пылающих соплеменника их немного отвлекут. Спокойно и без проблем пробежать, конечно же, не получилось. Я вылетел прямо на парочку спешащих на шум противников. Я среагировал первым и швырнул в одного бутылку, второй тут же бросил в меня копье, но я принял его на свой рюкзак как на щит, слегка повернув его боком, чтобы наконечник соскользнул по гладкому и твердому панцирю жука. Вильнув от них в сторону, я побежал дальше. Удача упорно от меня отворачивалась. Когда до отмеченного на карте места оставалось всего 20 метров, я выбежал на небольшую, уложенную квадратной плиткой площадь, и посреди нее стояла конструкция, которую я почти сразу узнал, увеличенная копия колодца, стоявшего за храмом. Внутренне сжавшись, я понял, где сейчас находится мой кристалл и что мне нужно сделать, чтобы его достать. Потратив драгоценную секунду на последнюю проверку положения метки, я побежал к колодцу, перелез через бортик и спрыгнул вниз, в темноту. На медленный спуск времени нет, толпа за спиной ждать не станет. Полет был недолгим, но вполне достаточным, чтобы я почувствовал, как ужасная вонь гниющей плоти, разлитая в воздухе по всему городку, здесь достигла своего апогея, а потом с размаху плюхнулся в нечто, по консистенции напоминающее болотную жижу. Меня буквально передернуло от отвращения, когда я понял, что это такое и как здесь оказался мой кристалл. Когда-то на дне этого колодца была вода. Потом пришли инсектоиды и решили, что непонятная дыра в земле станет идеальным местом для утилизации всякого мусора, преимущественно биологического происхождения, и начали сбрасывать сюда несъедобные внутренности, обрывки шкур, кости, фекалии и еще бог знает что. Похоже, нашлось здесь место и моему кристаллу. Все это я понял по чудесному аромату, с которым все здесь медленно гнило, а также по ощущениям моего тела, стоявшего в этом почти по грудь. Добавляли антуража и ползавшие во всем этом крупные личинки, которых я чувствовал кожей, не фигурально, а реально. Но был тут и парадоксальный плюс: эта разлагающаяся масса хорошо смягчила мое падение, я даже не поцарапался. Времени давать волю омерзению у меня не было, я сразу включил око, пытаясь найти во всем этом свой ненаглядный кристалл, и нашел. Конечно же, он был на самом дне. Нужно нырять. Ненависть вспыхнула во мне, как бензин от зажигалки. Я дико разозлился сразу на всех. На себя, за то, что своими решениями привел к этой ситуации. На судьбу, за то, что она явно играет против меня. Но больше всего я ненавидел инсектоидов. Когда я выберусь отсюда, я передавлю этих тварей. Всех до единого. Буду в момент смерти смотреть в глаза каждой особи этого ублюдочного вида и наслаждаться тем, как их покидает жизнь, а перед этим подвешу гравишаром над костром и буду медленно жечь, или проращу ветки кустов сквозь их еще живые тела так, чтобы они медленно подыхали. Сверху внезапно упало что-то тяжелое, обдав меня брызгами. Спустя мгновение такой же снаряд громко стукнулся о стену и упал, больно чиркнув меня по руке. Понятно, и сектоиды решили просто забросать меня камнями. В окрестностях их более чем достаточно, чтобы завалить этот колодец под самый верх. Разумно, не лезть же им вслед за мной, все равно мне отсюда некуда деться. Не став больше терять ни мгновения, я сделал короткий вдох и нырнул, готов в задницу расцеловать того, кто сделал так, чтобы око можно было использовать, не открывая глаз. С трудом протолкнув тело сквозь плотную жижу, я дотянулся до светящегося кристаллика и, не поднимаясь на поверхность, с которой слышалось множество глухих шлепков, активировал его. Несколько секунд я наслаждался приятными ощущениями, а потом тут же включил гравишар и отправил его вверх на пару метров. Каменный дождь прекратился, теперь все камни притягивались к гравишару, и я, наконец, позволил себе всплыть, жадно вдыхая отвратительный воздух. Диаметр колодца был не более 1,5 метра, и разогнанный до максимальной мощности гравишар не пропускал через себя ничего, что летело ко мне сверху. Я в безопасности, пока не закончится энергия. При максимальном уровне гравишара это что-то около 20 минут. И много, и очень мало. Инсектоиды явно не понимали, что происходит, и все так же дружно швыряли булыжники. Вскоре шар из камней над моей головой полностью закрыл звездное небо, погрузив в полную темноту. Еще 5 минут инсектоиды бросали камни, потом все затихло. Мой запас энергии уже показывал половину, и я размышлял о том, чтобы аккуратно спустить эту кучу вниз, когда раздался гулкий удар. От шара даже оторвалось 2 камня и упали, чудом меня не задев. Они явно скинули что-то большое. Спустя мгновение я услышал треск языка насекомых, только раздавался он не где-то высоко, а прямо над каменной пробкой. Какой-то придурок спрыгнул прямо на мой затор. Зачем? В ответ на мой немой вопрос раздался еще один удар, и уже с 10 камней обрушилось вниз. Я едва успел прикрыть голову руками, но даже так мне крепко досталось и вдавило в зловонную жижу по самую макушку. Я получил легкое сотрясение, перелом руки и кучу гематом. Хорошо еще, что высота была небольшой. Мелочи, но неприятно, кости долго срастаются. Сверху происходила какая-то подозрительная возня. Мой гравишар может выдержать только определенный вес. Если эти твари продолжат прыгать вниз, излишки камней, равные их массе, будут падать на меня. Плюс скоро у меня закончится энергия. Надо что-то придумать. Но что я могу сделать? Даже не представляю. Ситуация выглядит хуже некуда. Я зажат в ограниченном пространстве, сверху камни и инсектоиды, и через 10 минут меня раздавит. Можно попробовать нырнуть в жижу, но тогда меня просто раздавит чуть позже, когда камни опустятся на дно, или я захлебнусь гниющими нечистотами. А хуже всего то, что если я здесь умру, то не уверен, что смогу достать свой кристалл из-под завала. Может попробовать прикрыться от камней рюкзаком и понемногу ослаблять гравишар? Мой многострадальный рюкзак плавал где-то на поверхности, позабытый и брошенный. По нему тоже успело попасть несколько камней. Пошарив вокруг рукой, я его обнаружил и подтянул к себе, затем развязал горловину и на ощупь полез проверять, не разбило ли чего внутри и в каком состоянии панцирь жука, составлявший его каркас. Особенно важно проверить 2 2-литровых кожаных емкости, разнесенные в противоположные стороны. Это были жидкости азилокиса, которые я для сохранности залил в бурдюки, они хоть и не разобьются, но порваться могут. Странная мысль мелькнула в моей голове. А что если с помощью этих жидкостей устроить взрыв газа в замкнутом пространстве? Каменную пробку вытолкнет при этом наверх, и что при этом будет со мной и инсектоидами? А если я спрячусь в жижу? Черт, я хочу проверить. В конце концов, что-нибудь взорвать – это мечта любого мальчика младше 60. А мне еще и терять нечего. Судя по энергозапасу, времени у меня больше 10 минут. Этого более чем достаточно. Вынув из рюкзака оба бурдюка и принадлежности для разведения огня, я прямо на поверхности вонючей жижи запалил пропитанный горючим соком кусочек кожи. Он не потонет и не погаснет, минуты на 3 его хватит. Затем, сделав глубокий вдох, задержав дыхание и закрыв глаза, я сломал эпоксидные пробки на обоих бурдюках и перелил содержимое одного в другой, и тот сразу раздулся у меня в руках. Раздалось шипение, я просто все бросил и скрылся под поверхностью нечистот. Секунды тянулись ужасно медленно, я уже думал, что мой план не сработал, когда сверху бухнуло, я всем телом ощутил удар. Гравишар стал невесомым, я тут же отрубил его для экономии энергии. Мгновение ничего не происходило, затем начали раздаваться еле слышные шлепки о поверхность. Явно падают камни. Затем все прекратилось. Ждать дальше я не мог, не хватало воздуха. Вынырнув, я первым делом огляделся и сразу увидел горящий и смятый рюкзак. Похоже, взрыв он не пережил. Сверху все было чисто, на меня с высоты глядели звезды и было как-то странно тихо. Но тишина продлилась недолго, раздался громкий переливчатый треск, словно все инсектоиды разом закричали. Потом к этому добавилось шуршание, скрежет, какие-то хрустящие звуки, будто кто-то ломал сухие палки, затем шум начал отдаляться и затих. Длилось все это несколько минут, и все это время я стоял с гравишаром наготове и смотрел вверх, рассчитывая запустить его в любую заслонившую небо тень. Отключив умение, я снизил свой вес до минимума и, уперев руки и ноги в стенки колодца, начал подниматься наверх. Нужно выбираться, пока инсектоиды снова не начали забрасывать меня камнями. Снизу казавшийся бездонной пропастью колодец оказался глубиной всего около 6 метров, с вонючей жижей, 7. И только сейчас я понял, насколько я был дураком. Я мог просто поднять гравишар вместе с камнями, всего 7 метров ведь, а гравишар достает на 11. Если бы не эта дурацкая иллюзия, я бы так и сделал, но мне это даже в голову не пришло. Но я мог хотя бы проверить, но теперь уже поздно об этом сожалеть. Я спокойно добрался до выхода на поверхность, и не спеша вылезать, зацепился за край, затем высунул наружу голову и огляделся. Картина передо мной предстала просто прекрасная. Судя по всему, каменная пробка при взрыве газа сработала как набор поражающих элементов. Вылетев на поверхность из колодца, тяжелые булыжники снесли окружавший его бортик и разлетелись в стороны, перебив кучу стоящих вокруг инсектоидов. Я насчитал 7 неподвижных тел, выживших было не видно и не слышно. Перевалившись через край, я осмотрелся, пытаясь понять, куда делись остальные противники. Увы, обоняние не работало, я ощущал только сильнейшую вонь, исходящую от моего тела, вымазанного в содержимом колодца. Если полагаться только на глаза, то можно заметить дорожки на земле, словно несколько мертвых или раненых насекомых протащили по земле, к большому трехэтажному зданию. Инсектоиды решили перегруппироваться. Черт, с этой проклятой вонью нужно что-то делать. Пока я был в критической ситуации, то как-то отодвигал ее на второй план, сейчас же она доставляла мне физические страдания, и у меня нет никакой возможности помыться. Хоть это и не помогло бы, запах уже впитался в кожу и волосы. У меня есть только один способ гарантированно очиститься. Правда, он немного радикальный, но я сейчас готов на что угодно. Опустив гравишар в колодец, я достал уже погасший рюкзак, плюхнув его на землю вместе с изрядным количеством вонючей жижи, и принялся копаться в поисках того, что еще можно использовать. Сам рюкзак я точно выкину, прогоревшие дыры и разрушенный панцирь жука делали его непригодным к использованию. Целыми остались два наконечника для копий, вода в кожаном бурдюке, веревка, запасная пила из челюсти пилозуба, две коробочки с ядами, наборы для разведения огня и кристалл лирита. Полностью уничтожены разбухающие от воды плоды, они просто сгорели. Еда размололась и помялась, я ее выбросил, она еще и провоняла. Также смешанными с дерьмом оказались обезболивающие ягоды и наркотические скорпионьи яйца в деревянной коробочке, тоже выбросил. Но больнее всего по сердцу ударило то, что несколько коричневых плодов размером с грецкий орех просто вывалилось из прогоревшего кожаного мешочка и тоже смешались с тухлой жижей. Это были ускорявшие регенерацию плоды растения, которые я вывел благодаря селекции. Эти орешки олицетворяли собой большой труд в непростых условиях. И это был мой единственный урожай в этом году. Очень жаль. Схватив все, что осталось гравишаром, я полностью разделся и выбросил в колодец грязную одежду, и побежал к храму. Тишина вокруг стояла оглушительная, нарушали ее только шлепки моих босых ног. В храме в этот раз никого не было, я перебрался через окно и бросил свой скарб около круга, затем взял один из наконечников и отошел на пару метров. Собравшись с мыслями, я приставил острый конец к груди, туда, где у меня между ребрами стучало сердце, а затем просто упал лицом вперед. Несколько секунд острой боли, затем сознание погасло.